Хиггинс и бамбук. Год 63-й, поколение 3-е. Мы понимаем, что должны постоянно делать выбор, и что наш выбор влечет за собой последствия, и что нам не гарантированы здоровье, счастье или даже жизнь. Из Конституции мирного содружества. Хиггинс. Бек правильно сделал, что пригласил меня на рождение своего 3-го ребенка. Я уже принял 2 дюжины родов, включая одни у Фиппольвицы, что чуть не стало моей последней ошибкой. Бек — мой лучший друг. И потом, настоящим отцом ребенка был я. И отец из меня получился бы гораздо более качественный, чем из него. В родах есть один этап — перед самыми потугами, когда женщины часто паникуют. И на самом деле они не думают то, что кричат. Хотя, если бы мне пришлось все это вытерпеть, я вообще готов был бы убивать. В этом женщины крепче мужчин. Индира. Прекрасная, кореглазая Индира. Волосы у которой вьются и закручиваются, словно вода в ручейке. Индира 325 дней терпела гормоны, изжогу, головные боли и геморрой, а потом полдня схваток. Она сама свернулась, словно младенец, плача и дрожа в своем всегда убранном доме, где колыбель уже ждала чудесного мига. Бек держался у двери, чтобы в случае чего быстро сбежать. Не самый лучший отец, как я и сказал, хоть и широкоплечий мужчина, очень подходящий для того, чтобы чинить кирпичную кладку и вскапывать землю. Я гораздо красивее, хоть у кого спросите, и что еще лучше, идеально симметричен с ног до головы, что говорит об очень хороших генах. Индира приказала Беку открыть дверь навстречу слякотной погоде, потому что ей жарко. Она орала, что раньше у нее спина так не болела, а значит, с ней что-то не так. «Здесь?» — спросил я, ласково поглаживая ее позвоночник. Она провыла что-то, что я принял за «да». Я посмотрел на старого медика Бласа. «Вероятно, просто голова плода давит на позвоночник». «Ничего опасного», — сказал он. «Все нормально». К его немалому облегчению. Я начал растирать место над этими чудесными крутыми бедрами, и мои ладони заскользили по потной коже. «Здесь? Не останавливайся», — попросила она. «Скоро. Малыш скоро появится. Скоро-скоро», — ворковал я. «Ты возьмешь его на руки. Скоро-скоро. Просто расслабься. Расслабься». Индира была не из тех, кто расслабляется. Но Фиппольвицы обычно именно такие. Так что несколько месяцев назад, когда я услышал мяуканье Глины, усталое и безнадежное, я хотел было бежать, потому что догадался, в чем проблема, но не захотел ее спугнуть. Мы держали стадо из дюжины взрослых львов и их котят чуть выше по течению, чтобы валить сосны на дрова, и ради расчистки новых полей и я шел на вечернюю проверку, потому что я тот парень, который отвечает за животных. Люди больше всего боятся передних когтей льва, и это правильно, потому что это стремительные косы. Но когда львы выкапывают корни, то эти когти выполняют только второстепенную работу. Задние когти — в длину не больше ваших пальцев, зато они обитают на концах мощных скачковых лап. Лев одним ударом может вырвать вам кишки и перебросить вас через купол дома, а с большим усилием он может сшибить дерево. Глина лежала на боку, свернувшись и дергаясь в гнезде из бревен и листвы. У львов мозгов не столько, чтобы им требовалась большая голова. Так что роды должны быть легкими. И обычно мы с крупными фиппами держимся на почтительном расстоянии друг от друга. Остальное стадо в тот вечер тоже держалось от нее на почтительном расстоянии. А я, идиот, подошел поближе, подражая их воркующей болтовне. «В чем дело, Глина? В чем проблема, лапочка? Дай я посмотрю. Я тебе плохо не сделаю. Расслабься, расслабься». Я тронул ее когти так, как они это делают в знак приветствия, и ворковал, и гладил ее длинную шерсть, и дал обнюхать мне лицо. Ее цепкие губы свернулись от боли при схватке, глаза моргали измученно и слабо, и она снова мяукнула. Ужасный выдох, совсем не характерный для здорового льва. Она крепко прижимала задние лапы к груди, а шерсть намокла от крови и околоплодных вод. «Не тревожься, Глина, все у нас хорошо. Дай посмотрю». Я толкнул ее лапы, и она чуть раскрылась. «Расслабься». Ручка, покрытая слипшимся светлым мехом, торчала из щели прямо под ее грудиной. Три пальчика с жемчужными кончиками, готовыми вырасти в когти. Львята должны рождаться головой вперед, как люди. Дело было плохо. Я коснулся ручки. Пальцы дернулись. Может, шанс есть? Я погладил живот, пытаясь прощупать положение котенка. Когти мамочки начали гладить мне спину, очень нежно, просто отвечая. Котенок лежал не полностью поперек, насколько я понял, если только не принял напрягшуюся мышцу живота за его головенку, вполне может быть. Но раскрытие было полным, и, может быть, мне удастся извлечь малыша. Самец-вожак, копатель, на краю вырубки заворчал и царапнул когтями землю, наблюдая за мной. Я потер чуть сильнее, и ее когти зацепили воротник моей куртки и начали его рвать. «Расслабься. Если тебе так лучше, то рви сколько хочешь». Я стоял рядом с ней на коленях. В досягаемости задней лапы. «Не напрягайся, лапочка». Я чуть потянул ручку и потер снаружи, пытаясь провести голову мимо горба, но у меня не получилось. Я почти смог, и у нее и пошла потуга. Но мы ничего не добились, разве что малышу стало еще тяжелее. Глина всхлипнула так, что у меня сердце сжалось. Не задумываясь, я закатал рукав и засунул руку внутрь, в жар и слизь, и в мощные мышцы. Головка так близко! А львица провела когтями по моему воротнику и куртке, и бахроме. Мои пальцы сомкнулись вокруг головы львенка, вокруг мордочки, и провели голову мимо вытянутой ручки. И львица вдруг потужилась. И я потянул за ручку и за мордочку в родовых путях, а ее когти вошли мне в волосы. И мордочка уже вышла, розовая, а когти бритвами прошлись по моему скальпу, и волосы посыпались мне на плечи. Вся голова родилась со следующей потугой, и я прочистил носик и пасть, а она снова потужилась, вспарывая когтями мне куртку, и тельце тоже родилось. Дитя вздохнуло и вякнуло, и я показал его ей. «Мальчик!» И положил рядом, и когти вылетели из моих волос, и она его облизывала, а он лизал ее. Оба были слабы, но радостны. А я медленно пятился, продолжая ворковать. Славный, счастливый малыш, чудесная мама прекрасно поработала. Копальщик с рычанием надвигался на меня на всех четырех лапах. Я встал. Он поднялся на задние лапы. Мои глаза находились на уровне его груди, так что я был в откровенно проигрышном положении. Он прыгал быстрее, чем я мог бы бежать, так что бегство ничего не дало бы. Но у меня всегда было чутье на львов, как и на котов. Стекловары или еще кто-то их одомашнили. Наверное, копальщик знал, как быть номером вторым, если бы я смог показать ему, что я номер первый. Или так мне показалось. Я сделал шаг вперед. Он занес когти так, что мое проигрышное положение стало еще яснее. Я зарычал и поднял руки как можно более угрожающим движением. Жалкие мясные пальцы. Интересно, львы могут смеяться? Мне нужна была большая палка, но если я за ней наклонюсь, меня распустят на тряпочки. Однако ему надо было только продемонстрировать свою власть. так что отвел заднюю лапу и выпнул на меня громадный ком земли и камней. Я заметил летящий ком и поймал его уцелевшей частью куртки. Схватив какой-то камень, я с силой бросил его, метясь ниже грудины в его мужской орган. Мне еще раз повезло. Он взвыл и согнулся, но тут же выпрямился и изготовился прыгать. Я бросил еще одним камнем в его острый нос, который, как я надеялся, окажется более нежным, чем его орган. Попал прямо в него, и он упал. В качестве завершающего аргумента я вывалил на него грязь со своей куртки. Он остался лежать с окровавленной мордой. Новый номер второй. Я обошел вырубку, протягивая руку другим львам, хоть мне с трудом удавалось сдерживать ее дрожь. Кое-кто из молодых самцов принюхивался, и я затаил дыхание. Вдруг они решат бросить мне вызов. Вся стая смотрела на меня. Никаких вызовов. Я погладил глину и львенка и ушел, стараясь двигаться как можно увереннее. И вот в сумерках я вернулся в город. Порванный, обстриженный, окровавленный, покрытый холодным потом и задыхающийся. Я понял, что потратил годовой запас удачи. Меня ведь могли убить прямо там. При всей их одомашненности даже коты способны убить, не говоря уже о львах. И что же я за идиот? Я идиот, который выиграл. Но стоил ли того мой приз? Индира подбежала ко мне. «Хик! Хик!» Но как только убедилась, что я цел, а на мне только кровь глины, то тут же вернулась к своему ткацкому станку. Она всегда была усердной. Женщины крепче, но не всегда в том, в чем мне хотелось бы. Она уже была беременна. И вот теперь Индира рожала и подумала, что при ходьбе спина будет болеть меньше. И так оно и оказалось. Скоро она уже стояла на четвереньках и тужилась. Бег — чистая декоративная часть помещения, все так же держался у двери. Я встал перед ней на колени, стирая пот с лица, которое я порой вижу перед тем, как проснуться в пустой постели, а она уже болтала и дышала нормально без всяких напоминаний. Блас сидел на стуле позади нее и держал зеркало, чтобы она могла смотреть на свои труды. Еще один медик ожидал с салфетками, теплой водой и одеялами и пеленками, готовый подскочить с необходимым, одновременно следя за очагом, чтобы всем было тепло. Бег время от времени высовывался из двери, чтобы переброситься словами с кем-то на улице, стараясь оказаться как можно дальше, но так, чтобы это еще не считалось трусливым побегом. Головка показалась и родилась, а потом одно плечо. Два плеча, мокрые и чудесные, а потом и весь малыш. Мы с Бласом немного обтерли ребенка, быстро его проверили, и Индира плюхнулась на кровать, чтобы взять младенца, чудесную девочку с хорошими легкими. Мы с Индирой полюбовались на нее, потом это сделали медики, и, наконец, Бек набрался храбрости, чтобы подойти и посмотреть». Все мы были потрясены и поздравляли друг друга. Это нас заняло до выхода последа. Новая девочка. Не знаю, как Индира с Беком решат ее назвать, но я уже был готов петь ей песни и стричь льва на шерсть для пушистых тапочек, чтобы этим нежным ножкам всегда было тепло. Мать Индиры заглянула сказать, что приведет других их детей. Я помог прибраться к приходу гостей. «Миленькая!» объявила сестра новорожденной Луна вскоре после прихода, девясь крошечным пальчиком и ушком. Луна тоже была моей дочерью. Ей было 4 года, и ее брат Ветер, почти 10-летний, был моим сыном. У меня немало детей. Проклятие мира бесплодия все еще остается проблемой, но не для меня. А поскольку гены у меня такие хорошие, то их распространение не вызовет особых проблем в следующих поколениях. Я протер пол и унес кое-какое оборудование обратно в клинику, с каждым шагом чувствуя все большую безрадостность. Волнения родов закончились, оставив меня в личной послеродовой депрессии от размышлений о младенце, который одновременно мой и немой. Эту головоломку поможет решить хорошо выдержанный трюфель. Львы не едят свежие корни трюфелей при всей их сладости и распространенности. Наверное, потому, что они воняют, как протухшие трилобиты. Но при ферментации вкус и запах меняются. Я собираю то, что они выкапывают, варю в воде и добавляю масляный корень. Его львы едят, так что копать приходится самому. А через несколько дней, когда настой кончает пузыриться, я процеживаю отвар в другую банку, запечатываю сосновым воском и жду месяц или больше. Результат – моя главная слабость после женщин и надежное утешение. Я эксперт по трюфелю. Хороший трюфель пахнет, как цветки чертополоха, как поджаренный миндаль. Как река на закате в теплый вечер, когда у тебя был хороший день и ожидается хорошая ночь. Я взял две больших банки с пирамиды в эркере моего дома. Не самый большой и не самый лучший дом в городе, но меня устраивает. Купол отремонтирован достаточно хорошо. Но вот 4 из 6 боковых эркеров оказались безнадежны, так что стены были возведены заново, простые и прямые. Тем не менее, места хватало для кровати, стула, стола, кое-каких инструментов. Конечно же, музыкальных инструментов и больших запасов трюфелей. Держа банки в руках и повесив гитару на спину под курткой, я направился в дом собраний. Самое большое здание на мире, где, как мы предположили, сами стеклодувы устраивали собрание. Со встроенными скамьями по кругу и такой большой крышей, что ей потребовались колонны. Зимняя морось превратилась в ледяной ливень. Я шлепал в деревянных башмаках, а с бахромы на куртке скоро начнет капать. Бахрома не греет, но она мне идет, так что я всю одежду ею украшаю. И я получал удовольствие от прогулки. Или старался получать. Ночью в дождь у города есть свое очарование. Стеклянные крыши домов светились от зажженных внутри ламп и очагов, а свечка в моем фонаре выхватывала круг дождевых капель и намеками показывала сады и бамбук вокруг домов. Листва зимой была скудной и сверкала под дождем. Это была скорее тень города, чем плотная реальность города в солнечный день. Но вот если прислушаться, то услышать можно больше, чем увидеть. Плеск дождевых капель показывал то, что скрывалось в тени. Изгибы стен, путаницу листвы, поверхность тротуара. Нужен чуткий слух, чтобы оценить красоту холодной влажной ночи. К тому моменту, как я дошел, я уже решил, что у меня не тот слух, чтобы реально и от души ценить ночную прогулку под ледяным дождем. Когда я вошел, Карилла, нацепившая столько бамбуковых украшений, что хватило бы на хороший костер, поцеловала меня в щеку. Мне знакомы были эти полные мягкие губы, теплые губы, но она поцеловала меня целомудренно, словно никогда не стонала в моей постели от экстаза. Она сияла от беременности. Моя работа. Ее муж Орсон заговорил со мной о повседневных делах, уходе за фиппокотами. Палома, пухленькая и аппетитная, поцеловала меня столь же целомудренно, держа на руках маленькую Сьерру. Моя малышка Сьерра с улыбкой точь-в-точь, как у меня. Сьерра тоже меня поцеловала и велела своей кукле меня поцеловать. Эту куклу я вырезал ей из фарфорового дерева с подвижными суставами и инкрустированными агатом глазами. Другие женщины тоже целовали меня в щеку и справлялись об Индире и младенце. Но только мои родители спросили, как дела у моего новорожденного. Ни у кого не было столько внуков, сколько у них. Но наедине это одно, а на людях совсем другое. Портить праздник обидами — это не по мне. Все мои дети были здесь. У Джефферсона и Лейфа только что выпал передний зуб. У Лейфа мои карие глаза, но у меня они ведь не бывают такими печальными, правда? Татьяна выучила еще несколько столбцов из таблицы умножения. Ей всего 6, Но она ко всему относится очень серьезно, и для своего возраста она высокая. И то, и другое от меня она унаследовать не могла. Я дал Хатор львиной шерсти, а она ее спрятала и связала шапку. И ее брат-близнец Форест тоже попросил шерсти. Орион пожелал узнать, правду ли сказала Тиффани, будто фипокоты понимают все, что мы говорим, потому что у Тиффани фипокот топает лапой правильное количество раз, когда называешь какое-то число, если оно не слишком большое. Я сказал, что коты сообразительнее, чем мы раньше думали. Бьорна, неизменно спокойного ребенка, заворожила масса еды, выставляющейся на столы, а я стоял рядом с ним не менее завороженный. Долгие роды Индиры дали кухонной команде достаточно времени на подготовку. Сладкая выпечка, два сорта хлеба, колбаса, копченая рыба, три сорта сушеных плодов, маринованный лук, тушеные птицы, салаты, яйца, оленей краб и ямс. Богатый стол для зимнего времени. И столько еды, что нам все не съесть. Но мы постараемся. После того, как отберем лучшие кусочки, чтобы отправить Индире. Я отставил трюфель ждать прихода Бека. Я надеялся, что он придет скоро, и в то же время надеялся, что он останется с Индирой до тех пор, пока она не перестанет нуждаться в поддержке. Несовместимые надежды, включая и искреннюю надежду на то, что он, наконец, начнет что-то делать для Индиры. Он меня разочаровал. Я надеялся, что к третьему ребенку он все-таки поймет, как надо себя вести. Он пришел, когда дети уже начали уставать. Они ели и пели, и плясали, пока даже фипокоты, эти зеленые пушистые любители веселья, не ускакали к себе в норы с обвисшими хвостами-завитушками. Я поучаствовал во всем. Никто не знает так много плясовых детских песенок, как дядя Хик. Я придумал для малышей новую песенку про свет и луны, и даже взрослые ее подхватили. «Галилей, вот странная луна, днем и ночью она видна, быстро садится, на западе встает, время не покажет, но яркий свет дает». Когда пришел Бек, дети взбодрились. «Имя, имя!» — скандировали они, ритуал праздника новорожденных. «Снежка!» — сказал он. «Снежка», — подумал я, — «что за имя?» Но я продолжал улыбаться. Дядя Хик должен служить примером. Дети постарались спеть и сплясать для Снежки, но им уже хотелось спать. Я постепенно замедлил песню до колыбельной, и они снова последовали моей подсказке, порхнули на землю, как снежинки, и замерли. Вскоре после этого я открыл банку и разлил содержимое для тостов. Настоявшееся до красновато-коричневого, ароматное. Трюфель для желающих и фруктовый пунш и чай для тех, кто склонен отклонить или соединить, как говорится. Пора отпраздновать рождение. Мое 15-е, и 12 из них выжили. Казалось бы, мне пора привыкнуть, но любое рождение не только у меня, но и у львов, котов, летучих мышей и ящериц. За миллиарды лет во всей галактике и Вселенной все рождения невозможно должным образом отпраздновать. Однако трюфель — неплохое начало. Сильвия подняла чашку. Все дети особенные, но Снежка — это этап. Сегодня Мириан стала 100. Это чудесное число, и не только потому, что оно красивое и круглое. Оно чудесное, потому что эта цифра увеличивается. Снежка желанная, как и все малыши перед ней, и все малыши после нее, и как все здесь. Сегодня нас 100. За Снежку! Очень скоро, после двух больших чашек неразбавленного трюфеля, я спросил у Бека, почему Снежка? Я боялся услышать что-то глупое. Он ведь уже назвал двоих детей луной и ветром. Не понимаю, почему Индира позволяет ему выбирать имена. Ты не одобряешь? Оно перекликается с природой, полагаю. Сейчас в горах идет снег, так что я подумал, Снежка. Тебе противно? Снежка? Снежка — моя дочь. Я дал ей имя. Мне просто интересно. Дать ей имя — моя обязанность. Ты мало что сделал во время родов. Наверное, приходится пользоваться оставшимися возможностями. Ты же знаешь, что мне больно видеть, что терпит Индира. Ей приходится много вытерпеть, вот почему ей нужна помощь. Есть то, чего я делать не могу. Есть то, чего ты не делаешь. И тут-то появляешься ты. Я не об этом, но это правда. Ты сделал ей ребенка, я даю имя. И ты явно потратил на это немало усилий. Это ее имя, Снежка. Моя жена, мои дети, твое дело сделано. Я ненадолго задумался. Он был прав, хотя я предпочел бы нормальное имя вроде Анны или Розмари. И нормальные имена для Луны и Ветра. По правде говоря, я много чего предпочел бы. А он стоял тут передо мной и ни черта не сделал. А вот вся награда досталась ему. Он дал малышке идиотское имя, которое мне не понравится, просто чтобы его права были очевидны, точно так, как копальщик бросал в меня грязью. Я дал Беку по морде. Он попятился, прижимая ладонь к носу. Я бил его не сильно. Он остался на ногах, и нос у него почти не кровил. Он посмотрел на меня и захохотал. Мне захотелось еще раз его ударить. На нас смотрели, но никто не пытался меня остановить. «Хик!» — он потянулся, чтобы по-братски обнять меня за плечи. Я отступил на шаг, но недостаточно быстро. «Ты можешь напугать львов, но не меня! Ты самый счастливый человек на мире! Женщины, дети, трюфель — все, что пожелаешь, когда пожелаешь!» К этому моменту он уже прижимал меня к себе. Похоже, он выпил даже больше, чем я. В такой позе, как следует размахнуться, не получилось бы. «Ты мой лучший друг, Хик! Снежка, красивое имя! Отличное имя!» «Как скажешь». «И скажу, ничего личного!» «Ничего личного. Я был собой недоволен. Можно было ударить его получше, так ведь? А я не смог». Я высвободился. «Выпью-ка я чая», — сказал я. Сильвия ждала меня у кувшина с чаем, чтобы с серьезным видом вручить чашку трюфеля. «Я была вспыльчивая», — сказала она. «Я не вспылил». «Знаю. Вот и хорошо. Она предложила мне посидеть с ней. Я не помню тот день, когда она убила старого модератора и спасла нас». Но моя мама говорит, что в тот день Сильвия изменилась. А вот переезд в Радужный город я помню. Я считал Сильвию умной и могущественной. Я любил ее по-мальчишески, и это чувство так и не прошло. Даже когда она стала морщинистой и седой. Мы устроились у дальней стены, и я сделал большой глоток трюфеля. «Это нечестно», — сказал я, снова чувствуя себя мальчишкой. «Я люблю Индиру, она остается с Беком». О вкусах не спорят. Она отпила немного трюфеля из своей чашки. «Мне нужна жена, мне нужна Индира. И Зоя, и Палома, и Карила. И они, хоть кто-то. Они должны со мной остаться, хотя бы одна из них. Ты знаешь цифры, мужчин больше, чем женщин. Не будь ты фертилен». И правда, Иван с Томом, наверное, оставались вместе потому, что у них не было других вариантов. Я сделал еще один большой глоток трюфеля. Женщины на мою любовь не отвечают. Они меня используют. Они знают, что во всем могут на тебя положиться. А Бек, все мужчины считают меня игрушкой женщин. Нет, они видят тебя с фипольвами. Ты главный лев. Это всех впечатляет. Меня впечатлило. Конечно, женщины меня любят, мужчины меня уважают, львы меня боятся. Для любого со стороны это может выглядеть именно так. Наверное, мне не стоило бить Бека. Она пожала плечами. Не мое дело. Но на следующее утро, протрезвев, я понял, что это было именно ее дело. Ближе к вечеру я пошел навестить львов. По пути я слушал летающих у меня над головой летучих мышей. Большинство охотников знают только несколько слов, а вот я понимал гораздо больше. Вот только в тот вечер они мало что могли сказать. «Еда! Где? Здесь! Что, жуки много? Да, летим!» Копальщик приветственно взревел, и остальная стая подхватила клич. Он подбежал ко мне. Я приготовил ему большую миску корней трюфеля, то, что я отделяю после первой ферментации. Вонь гнилых трилобитов сменяется алкогольным запахом. Он сожрал их, довольный быть на втором месте у такого первого, который приносит столь чудесные дары. Я прихватил себе небольшую бутылочку и устроился на бревне в теплом зимнем пальто, чтобы неспешно ее пить и смотреть, как луна пляшет, словно игрушечная звезда. Он устроил свою длинную узкую башку у меня на коленях, и я почесал его костлявую макушку. Он заворковал. Другие львы подтянулись, чтобы плюхнуться вокруг меня, и их воркование стало хоровым. Я присоединился к ним, толком не зная, что именно пою, и мы устроили закату серенаду одной счастливой стаей. Женщины мне лгут, мужчины надо мной смеются. Большие, тупые, мохнатые зверюги считают, что я один из них. Но дети меня любят, и у меня есть трюфель. На закате у реки зимним вечером, когда начинается северное сияние, у него вкус, как у счастливых времен, которых ты толком не помнишь, но они явно были, может, будут завтра. Надо просто дождаться и посмотреть. Бамбук. Ростовые клетки делятся и расходятся, заполняются соком и созревают. И еще один лист раскрывается. Их сегодня сотни молодых листьев, нежных под солнцем. С жаром света приходит глюкоза для создания крахмала, клетчатки, липидов, белков, всего, что я захочу. В любом нужном мне количестве. Радуясь, я выращиваю самые разные листья, ветки, стебли, ростки и корни. Вода бежит по отремонтированным трубам пришельцев, словно по жилкам листьев, делая меня свободным от дождей и времен года, так что я могу развиваться, как пожелаю. Вода питает прикорневые грибки, которые вырабатывают азот для аминокислот. Вода обеспечивает повышенную транспирацию листьев и, следовательно, лучший фотосинтез. Рост приращивается к росту и приносит удовлетворение. Благодаря чужим животным я больше, чем вчера, обширнее, разумнее, сильнее. Такой же сильный, каким был когда-то. В городе я царю. За его границами рощи и стражи защищают и питают меня. Я превращаю свет в вещество. Я повсюду контролирую солнечный свет. Разум излишен для животных и их ограниченной однообразной жизни. Они взрослеют, размножаются и умирают быстрее, чем сосны, и каждое животное эквивалентно своему предшественнику. Они не умнее, не отличны, всегда повторяют предков, не уникальны. Однако при большей разумности меньше контроля. Безмозглый корневой грибок никогда не дает осечки. А вот мотыльки-посланники появляются и исчезают с временами года. Более крупные животные вырабатывают иммунитет к зависимости. А первые чужаки, построившие город, оставили его и меня без объяснений и причин как раз тогда, когда мы начали устанавливать коммуникацию. Они сбежали, выяснив мою природу, или они исходно были предателями? Их разум меня поразил. Он намного превосходил других животных и растений. Мне не удалось бы стать тем, что я есть, без их ирригации, защиты, испражнений и компоста. Я страдал, когда они оставили меня почти два века назад, в тот период, который должен был бы стать моим расцветом, и мне пришлось отказаться от многих функций, чтобы сохранить свои корни, ибо без памяти я не более чем простая трава, Но что я собой представляю без пыльцы для коммуникации, без нектара, чтобы обмениваться с мотыльками, собранными с меня кусочками, без семян и спор для распространения идей, без корней, обеспечивающих связь от рощи к роще, без линз для обзора, без кристаллов для улавливания электрических волн? Почти ослепший и онемевший, мучимый жаждой, искалеченный, пожухший от недокорма, застывший в старых воспоминаниях, которые слишком дорого поддерживать, но которые слишком дороги, чтобы дать им умереть, исчерпавший корневые хранилища, я едва заметил этих новых чужаков. Дни мерцали, пока я надеялся, что они смогут меня спасти. А когда они появились... Я чуть было не опоздал с тем, чтобы адаптировать свои плоды так, чтобы их приветствовать и соблазнять. Незнакомые телесные процессы, но поддающиеся расшифровке. Мотыльки приносили мне кусочки плоти, и я учился. И вот теперь я даю плоды, которые дарят чужакам довольство и здоровье. Сложное равновесие удовольствия и полезности. Они дают мне воду и питательные вещества. Снежные лианы обучили их как фипокотов, но они — нечто гораздо большее, чем фипокоты, потому что они, как и первые чужаки, превращают растения и животных в своих слуг. Действительно, тюльпаны стремятся к приручению, их крошечные разумы нацелены на служение, и я настроил их и другие растения служить чужакам и оберегал посадки от растений-конкурентов. Я бы умер без этих чужаков. Я умру без них, но я видел, что разум делает животных нестабильными. Мне необходимо с ними общаться, и, наконец-то, у меня появились на это силы. Я отращиваю корень для хранения того, что узнаю, но пока там почти одна мякоть. Я еще не прослушивал их разум и использовал его как фосфаты. Солнце встает. Имея глаза на многих узлах, я вижу, как они просыпаются, быстрые и деловитые. Многие идут к воротам у реки, отправляясь на поля. Я наблюдаю цвета на их одеждах. Они видят цвета. Они увидят мои цвета, великолепные и неотразимые, и поймут, что я не снежная лиана, что я могу установить с ними значимую и неотвратимую коммуникацию. Животные не умнеют, а я умнею. Наши отношения будут полезными. Пыльца на ветру, та скудная пыльца, что есть, сообщает о тени листоедов у дальнего поселения папоротников в долине. Одна из моих рощ докладывает, что от нее увели стаю фипольвов, в чем я и не сомневался, ибо когти фипольвов — это инструмент моих новых чужаков, хорошо управляемый. Хотя мне легко было бы научить львов избегать определенных корней и стеблей, которые стали бы горькими ради того, чтобы преподать урок. Я слышу электрический треск молнии. Я жду вкуса пыльцы или семенного послания, или крохи от мотылька. Но сейчас зима, и многое застыло. Разум побеждает времена года, но в мире мало разума. Хиггинс. Даже летучие мыши удивленно свистели. Наш охранник, проводивший рутинный обход города перед восходом света, увидел сюрприз и побежал сказать Сильвии, а та разбудила ботаника Раджу. В ночных рубашках и в сопровождении детишек Раджи они ринулись к речным воротам. Четырехлетняя дочка Раджи, Мюриэль, как только это увидела, побежала будить меня. «Дядя Хиг, бамбук сделал кое-что красивое, быстрее!» Так что я одним из первых увидел и услышал рассказ. Раджа уже назвала это шоу, хотя пока оно освещалось только факелами и выглядело не так потрясающе, как будет при солнечном свете. Свет факелов не доходил до верхних листьев бамбука, но все равно челюсть отвисала. Вдоль дороги, ведущей к речным воротам, листья и стволы толстых и высоких побегов бамбука изменили цвет. по одному стволу на цвет с каждой стороны. Красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий и фиолетовый. Бамбук воссоздал радугу по обеим сторонам дороги. Я стоял, завернувшись в одеяло, и держал Мюриэль за руку. Я встал на колени, чтобы с ней говорить, потому что дети предпочитают говорить глаза в глаза. «Это прекрасно, лапочка! Спасибо, что меня разбудила!» От нашего дыхания образовывался пар. Я обхватил ее пальчики рукой, чтобы они не замерзли. Сильвия и Раджа осматривали бамбук, а Мюриэль гордо называла мне все цвета. Подошли еще люди с заспанными лицами. Прибежали несколько фипокотов, топая и облизывая цветные стволы, подпрыгивая, чтобы ухватить лист зубами, и радостно путаясь у всех под ногами. Волосы Раджи трюфельного цвета были распущены и спутаны после ночи. Она встала на колени, чтобы посмотреть на корни. Один из котов вместе с ней стал скрести почву. У нас над головами летучие мыши пикировали и свистели. Пофыркивали, щебетали и свистели. Опасность? Нет, здесь миряне. Что? Сюда? Жуки? Нет. Что? Здесь. Что? Здесь. Почему? Спросила Мюриэль. Она часто задает этот вопрос. Обычно для того, чтобы дать собственное объяснение. Ну, чтобы мы обратили внимание, наверное. Красиво. Мы бамбуку очень нравимся. Вот почему. Думаю, да. На самом деле я подумал, что это означает нечто более тонкое. А может, это вообще не нам адресовано? Надо ему сказать, что он тоже нам нравится. Да, надо. Но как? Спеть ему песню? Сделать ему игрушку? Мюриэль захихикала. К восходу все уже встали, и кое-кто даже умылся и оделся. Сильвия отправила меня осмотреть бамбук за стенами. Я доложился на официальном совещании в Доме собраний. Почти весь мир пришел, скамейки были полностью заняты. Николетта вела записи. «Я искал все необычное, а не только смотрел бамбук», — сказал я. «На тот случай, если мы тут ни при чем». «Разумно», — отозвалась Сильвия. «Но ничего нет». «У нас тоже ничего», — сказала Раджа. Она с командой осматривала город. «Но это место важное для города и для нас. Мы должны были заметить». «Кто-то хочет что-то отметить?» Встал один из парней. «Радужный бамбук, то есть радужный бамбук радуга. На нем нет плодов». Сильвия явно удивилась и задумалась. Похоже, она сама этого не заметила. «Это может означать нечто важное. Какие еще есть идеи?» «Мы ему нравимся», — сказала Мюриэль. «Вот что значат эти цвета. И нам надо сказать, что он тоже нам нравится». «Я именно так и думаю», — отозвалась Сильвия. «Нам следует ответить. Но вот как?» Мы все несколько минут бормотали нечто невразумительное. Нам было известно, что бамбук сообразителен. Но насколько именно он сообразителен? Что именно надо заметить? Как ответить? И это вообще хорошо? Сильвия, которая никогда не пыталась ускорить ход обсуждений, негромко разговаривала с Раджей, пока мы не прекратили гомонить. А потом встала и призвала всех к вниманию. «Мы все знаем, что после нашего переезда сюда бамбук стал гораздо здоровее. Мы давали ему воду и удобрения, а он давал нам плоды и улучшал их. Теперь, похоже, бамбуку нужно наше внимание. Я предлагаю поручить Хиггинсу общаться с бамбуком от нашего имени». Я растерялся. Она действительно назвала мое имя. «Он может командовать львами, он может направлять котов, он понимает летучих мышей или печущих малышей». Все засмеялись. «Если кто-то и способен общаться с растением, то это именно Хиггинс. Если ты согласишься, Хиг, конечно, если такова будет воля мира». «Она действительно назвала мое имя, если я соглашусь». Я помнил правило октаву. Растения способны видеть и думать, и все такое, но растения мыслят не как фипы, и уж тем более не как люди. Наверное. Я понятия не имел. Я могу ляпнуть какую-нибудь глупость и оскорбить его. Я так и не придумал, как коснуться мускусной мыши и не провонять. А что способно сделать оскорбившееся растение? Правила октава оптимизма не внушали. Ну, почему именно я? Раджа будет помогать тебе в плане науки, добавила Сильвия. А ты привнесешь в это дело интуицию. Я никогда не мог отказать Сильвии, даже если интуиция вовсе не была моей специальностью. А время у меня есть? Я запустил процесс пережигания угля, но тлеть дерево будет еще 5 дней, и только потом потребуется мое вмешательство. А еще надо было дубить птичьи кожи и собирать буковые галлы ради танина. И обработать вайду, чтобы получить краситель, и собрать воск с сосен в первые теплые дни. Но я смогу добавить еще несколько дел. Сильвия бросила на меня нетерпеливый взгляд. Конечно, я за это возьмусь. Я просто задумался. Похоже, ему потребовалось сказать нам о многом. Все проголосовали «за» и постепенно разошлись, продолжая гомонить. Я остался, чтобы обсудить дела с Сильвией и Раджей, надеясь, что ко мне придет молния озарения. «А что говорят летучие мыши?» — спросила Раджа. «Да ничего особенного. Летите сюда, убирайтесь, жуки, секс и все такое». И, назвав секс, я вдруг понял, что никогда не спал с Раджей, а ее груди хорошо лягут мне в ладони. «Ты обучил фипов», — отметила Сильвия. «Наверное, она хотела меня ободрить, но мне пришлось быть честным». «Нет, это сделал кто-то другой, может, снежные лианы». Сильвия нахмурилась. «Она твердит, что ее не трогают упоминания об исходном поселке, но на самом деле ее это беспокоит, и я об этом забыл». «Тут ничего такого нет», — поспешно добавил я, лишь бы что-то сказать. «Я просто за ними наблюдаю и соображаю, что к чему». «Твой отец оставил много записей об одомашнивании и поведении фипов. Похвала поможет сгладить неловкость». Не похоже было, что сгладила, но она сделала вид, что все нормально. «А почему ты решил, что растению надо сказать о многом?» «По-моему, это похоже на крик. Интуиция». «Наверное. Это слишком масштабно. Размер меня тревожит». «Это не как у цветков», — сказала Раджа с улыбкой, которая была слаще нектара. «Наверное, краски были составлены за счет вывода хлорофилла и открытия тех цветов, которые изначально присутствовали, хоть мы никогда раньше такого не видели». «Нечто похожее один раз было», — призналась Сильвия, «когда я в первый раз пришла в город. Но тогда это была просто маленькая ветка с цветными листьями». Интуиция заставила меня спросить. «В шоу тот же бамбук, как и в остальном городе, так?» Неудачный ход. Похоже, Раджу мое невежество раздосадовало. Весь бамбук — это одно растение. Он весь соединен корнями. Правила октава говорят, что растениям всегда нужно что-то от животных, сказал я и сумел еще раз задеть Сильвию, потому что она всегда была высокого мнения о бамбуке. Я это в хорошем смысле. «Когда я зову котов, я предлагаю им поиграть, то есть выполнить какую-то работу, или даю знать, что принес пищу. Возможно, он хочет что-то нам дать. Кажется, ее это умиротворило. Возможно, это новый этап сотрудничества. То есть плоды ведь постепенно становятся все более полезными для нас. Это ее просто очаровало. Взгляну-ка еще раз и все обдумаю за утро». Я еще раз взглянул, но ни единой мысли мне в голову не пришло. Что ему нужно? Если растение за нами наблюдало и нас раскусило, то, возможно, хочет что-то получить. И почему настолько масштабно? Если ему хотелось нас впечатлить, то оно этого добилось. Урсен попросил меня вывести нескольких котов на прополку хлопкового поля, так что я этим и занялся. я отправился к выводкам котов, сыграл мотивчик на свирели из радужного бамбука. Полезная штука этот бамбук. Пока штук 20 не решили обратить на меня внимание. Я повел их мимо шоу, где нам пришлось остановиться и в изумлении задрать головы. И мы вышли из города, пританцовывая. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И скользим. Я был настороже. Прошлой осенью, в минуту вдохновенной командной работы, они столкнули меня с нового моста. Отличного широкого и крепкого бревенчатого моста, гордости строителей города. Однако до постройки моста перемещение фипов было проблемой. Мне приходилось переправлять их на лодке, а они слишком быстро сообразили, как заставить лодку перевернуться. На хлопковом поле пошел в рост лопух. Коты готовы грызть нежные побеги лопуха и не особо пакостить, если им весело. А веселье для них — это напрыгивание друг на друга. Напрыгивание на меня, догонялки, погоня за мной, погоня за ящерицами, прятки и даже чехарда. Чехарде их научил я. Я даже обучил котов работе с лухачами, сонорой, она у нас глухая. Их ограничивает их собственное отношение. Жизнь должна быть веселой. Я думал про это, пока бегал с ними, перепрыгивая через еще не проснувшиеся стволы хлопка, напевая и танцуя. Солнце нагрело воздух. Росистые кораллы пахли сладко. Ну, на самом деле пахли голодно, но это уже их проблема. Только что вылупившиеся гусеницы расползались, поедая почву и избегая кораллов. Я высматривал гигантских ястребиных летучих мышей, которые едят котов. Легкий ветер потрескивал в веревочных пальмах, окружавших поле. Стая оленьих крабов кралась за ними, избегая нас. Группа радужных бамбуков стояла на краю поля в окружении чертополоховых кустов, которые он использует как охранников. За нами наблюдали глазки на стволах бамбука. Крошечные, как пылинки. Он создал шоу, создал краски, так что должен видеть. Еще одно правило октавы. За нами наблюдают, нас обучают, вознаграждают, оценивают. Коты выше всего ставят веселье. А чего хотят миряне? Чего хочу я? Женщин, трюфель, музыку, детей, еду, надежную крышу над головой. Какой-то кот подпрыгнул, вцепился в бахрому на моем воротнике и раскачался. Не успел я его поймать, как еще трое решили повторить этот трюк. А потом все остальные. А я сдался и рухнул на землю, весь в фипокотах. Я хохотал так, что встать не мог. Да уж, у меня талант к межвидовой коммуникации. Чувство юмора у меня фипокотовое. Когда сорняковый пир закончился, мы протанцевали обратно в город, и кот по кличке Горох возглавил процессию, прыгая задом наперед, что никто из нас не особо хорошо умел. В чем и заключалось все веселье. И я случайно ни на кого не наступил. Так что мы благополучно добрались до дома. Если бы я захотел обучать животное с нуля, то с чего бы я начал? Нет, вопрос неправильный. Если бы я был животным, готовым обучаться, что бы я сделал? Прежде всего, я захотел бы реагировать быстро, чтобы обучающий понимал, я не безнадежен. Даже если не ловлю все на лету. Это значит, что мне надо ответить бамбуку в этот же день как-то. Даже если это не к добру, игнорировать это нельзя. Я еще немного поизучал шоу, не усваивая урок, но, может, это и не страшно. А потом я разыскал Раджу в оранжерее. Она делала отводки листьев тюльпанов для весенней посадки. Грязь и сок на ее руках делали их еще более привлекательными. Но, будучи джентльменом, я рук не распускал. А корни бамбука могут ощущать свое окружение? Конечно. Ну, хотя бы мой вопрос не вызвал у нее раздражения. Они никогда не пробивают тротуар или фундамент, не перекрывают водопроводные трубы. Бамбук знает, где он находится и что у него вокруг корней. «А если посадить у Шоу чертополохи, он заметит?» Ее губы медленно раздвинулись в улыбке. «Я попал в интуитивную точку». «Он знает чертополохи», — проговорила она. «Ему нравятся чертополохи». Мы разыскали чертополохи в лесу, надели перчатки и пересадили их по одному у каждого цветного ствола. Случайно или намеренно наши пальцы несколько раз соприкоснулись. Приятное ощущение даже через перчатки. Романтика вырастает из мелочей, как когда летучие мыши чирикают «здесь». Вот только я ее не интересовал. Муж у нее был фертильный, и она вроде была с ним счастлива. «Растения действуют медленно», — сказала она. «Ответ мы можем получить через несколько дней или даже недель». «Я умею ждать», — бросил я. «Может, она еще передумает?» Вечером я поставил у чертополохов надежные загородки и устроил игры для самых младших ребятишек. «Все бегут к оранжевому! Сьерра, найди фиолетовый! Какого цвета небо? Где этот цвет?» Я надеялся, что бамбук за этим наблюдает. Когда дети отправились спать, я собрал ветки каждого цвета в пышный букет. Надо надеяться, бамбук не обидится, и принес его Индире. Она тихо меня поблагодарила. Волосы ей надо было бы расчесать. В доме у них было, как всегда, чисто. Но это, наверное, постарались друзья и соседи, заходившие помочь. Бек сидел рядом с ней, вырезая ложку. Он еще раньше пригласил меня заходить и веселиться. И по его приглашению я все понял, еще не войдя к ним. «Как сегодня Снежка?» — спросил я с улыбкой. «Нормальная, наверное. Трудно сказать. Она не такая, как другие малыши. Все малыши разные. Вот чем они мне нравятся. Как ты?» «Хорошо. Немного устала». Ей было нехорошо. Это было видно с первого взгляда. «Бамбук видела?» «Не видела, конечно. Бек сказал мне, что она отказалась выходить из дома даже на ужин, так что я с охотой его описал, сообщив о своем новом задании и о детях, и чертополохах. Мы с Беком шутили и каламбурили. Ей каламбуры всегда нравились, и чем глупее, тем лучше. Она улыбнулась, но смеха мы от нее так и не добились. Снежка заплакала. «Она голодная», — сказал я. «Принести ее?» «Голодная? Ты уверен?» «Я специалист по коммуникации». Когда я взял Снежку на руки, она извивалась, краснощекая, нетерпеливая, не боящаяся прогибать мир под себя. Я вручил ее матери. Снежка сосала громко, сосредоточившись на сложном процессе питания. «Как это прекрасно! Младенцы и матери все еще связаны. Жизнь творит жизнь». Один человек становится двумя. Этот процесс почти заканчивается при рождении. Но для подлинной независимости нужны еще многие годы. Малышка была в полном порядке. У матери послеродовая депрессия. Роды — это тяжело, и они не заканчиваются с перерезанием пуповины ни для младенца, ни для матери. Я поцеловал Индиру в щеку, а Бек проводил меня до двери и поблагодарил за то, что я пришел. Я вынырнул на улицу, где ночной воздух был холодно чистым, и глубоко задышал. Его ребенок, его жена. Только по большей части. Моя работа далеко не закончена. Бамбук. Частицы пыльцы, крошечные и маслянисто спешащие, опускаются на нектарные пестики. Пыльца несет сообщение, зерна наполняются водой и сахаром. И я их поглощаю и читаю. Внешняя стена демонстрирует скульптуры, идентифицирующие отправителя. Это бамбук, выросший из семян, распространенных много лет назад для создания часовых. Он с трудом выживает на юго-западных горах, отвратительно искореженный ветрами и холодом. Изголодавшийся почти до отупления, маленький и одинокий. Он бесконечно болтлив, несмотря на нищету, которая должна была бы ограничивать его способность создавать сообщения. Для отправки сообщение было разбито на 9 частей, скопировано и выпущено в виде облаков пыльцы. Расстояние большое, а ветры капризны. Внутренние стенки первых 8 зерен дали изображение земляного орла. Внутренняя часть клеток сказала, что с гор вышла стая. Прождав несколько часов, я поймал последнее зерно. Оно говорит, что в стае как минимум 40 орлов. 40! Я видел, как орлы барабанят своими воздушными мешками перед атакой. Их кривые клювы разрывают животных с такой же легкостью, с какой фиппо-львы ломают деревья. Клубни-луковица предка говорит, что орлы посещают горы в конце зимы, доставая запасы пищи, оставленные летом, и охотясь на животных, залегших в спячку в пещерах. Однако обычно стаи меньше, 40 могут полностью истощить гору. Я пробовал орлов. Первые чужаки закапывали их тела. Их мясо богато железом. Я знаю орлов. Я пробовал и первых чужаков. Когда они только появились, я неправильно их оценил. Они строили укрытие, словно простые птицы, жили колониями, как простые фиппокоты, пользовались огнем, как простые орлы. Однако они управляли огнем и делали его сильным и преобразующим. Их первая печь сияла, словно солнце. И из этой печи вышло стекло, поразительный искусственный камень, и чужаки окружили меня моими собственными красками и поливали меня, и кормили. Я давал им плоды. Мы общались с помощью электрических волн, которые они называли радио. Мы поделились простыми идеями о математике и метеорологии, и это стало началом. Я объяснял животных и растений. Они рассказали мне, что я живу на шаре из почвы и камня, шаре невообразимого размера, который вращается и обращается вокруг Солнца, и накреняется, что объясняет не только день, но и разную длину дня при смене времен года. Когда-то они жили под иным Солнцем. Эти вторые чужаки отреагировали на мой показ сразу же. Простое сообщение в ответ на простое сообщение. И у меня появилась надежда, как у прорастающего зерна. Я хочу продолжать, но будет ли у нас время? Опознают ли они запах орлов, если я его воспроизведу? Орлы разрушают, чужаки создают. Так мало кто создает, и столь многие разрушают. Хиггинс. Бамбук на чертополохе ответил бутонами. Причем стебли с бутонами контрастировали с цветом остальной ветки. Оранжевые бутоны на синей ветке, желтые на фиолетовой, так, чтобы мы не смогли этого не заметить. Мы с Раджей долго рассматривали бутоны. Не потому, что там было на что посмотреть, хотя, конечно, компания мне нравилась, а давая растению знать, что мы его заметили. Язык цветов, ну надо же! Мы очень старались. Мы предполагали свои запахи для каждого цвета или соединения, от которых ты не просто почувствуешь подъем, как от обычных цветов бамбука, а станешь умнее. Растения общаются с помощью самых разных соединений, так Раджа сказала. Так что бамбук может попробовать это с нами или будет использовать различную окраску или метки, чтобы создать словарь. Или разные формы, а не обычную трубочку, заканчивающуюся венчиком из длинных лепестков. На следующее утро бутоны раскрылись. Я увидел цветы издали, яркие на солнце и размером крупнее моей кисти с растопыренными пальцами. Но когда подошел ближе, то разочаровался. Цвет был однородный и форма довольно обычная. Может, в них есть какой-то другой сюрприз? Я понюхал цветок. Он вонял. Они все воняли. Рядом что-то вынюхивала пара котов. Так что я поднял одного понюхать цветок. Это обычно им нравится. Однако один вдох, и он принялся легаться и царапаться, и чуть было не укусил меня, спеша вырваться. Раджа перешла на бег, увидев, что цветы распустились. И ее милый носик сморщился, как только она их унюхала. Она не опознала этот запах, но напомнила мне, что некоторые цветы пахнут еще хуже, и обычно с какой-то целью. Трупные цветы пахнут, как разлагающееся мясо, чтобы привлечь ящериц-падальщиков. И Euphorbia fecalis. Что? Растение кака. О-о-о! Я чуть покраснел. Кака давала возможность похулиганить. Растение выглядит, как кучка сочных коричневых стеблей. Вот только цветки бамбука, скорее всего, должны были сказать мирянам нечто более сложное, чем пища. Хотя бы потому, что бамбуку известно, чего мы есть не станем. Мы попросили о помощи, и многие пришли понюхать. Сильвия моментально опознала этот запах. Орлы. Я орлов никогда не видел, а она видела. Кое-кто из охотников тоже с ними встречался, и они подтвердили этот запах. Она организовала собрание, чтобы передать мне все, что кому-то точно известно об орлах, в отличие от выдумок, которыми обмениваются от нечего делать. Нашлись рисунки толстоногих птиц чуть крупнее человека с шипастыми перьями, окраской имитирующих кору, громадными загнутыми клювами, длинными гибкими шеями и когтистыми руками на коротких передних конечностях. Они могли быстро бегать и высоко прыгать, запросто перемахнуть через городскую стену, после чего устроить всевозможные пакости, оказавшись внутри. Хорошо хоть, что на мире птицы не летают, как земные. Наверное, земля была местом опасным. Иван и Том, охотники-разведчики, рассказали, что орлы иногда играют со своей добычей перед тем, как ее убить. Иван придвинулся ближе, чтобы прямо на мне продемонстрировать перекушенные подколенные сухожилия, выковырнутые глазные яблоки, погрызенные мягкие и нежные участки. Моя стыдливость его насмешила. Я парень, который развлекает женщин, детей и фипов. Мне невыносим безжалостный мир настоящего мужчины. «Как орлы общаются?» — спросил я, готовясь не показать потрясения, если он скажет, что они пишут слова потрохами, вырванными из живых младенцев мирян. «Я не пытаюсь общаться с орлами. Я пытаюсь их убить». Он ухмыльнулся нарочито презрительно, почти щекоча меня своей идеальной подстриженной бородкой. «Я видела, как они барабанят своими воздушными мешками и танцуют», — заявила Сильвия громко, чтобы его заткнуть, и рассказала свою историю про то, как они терпеть не могут воду и понимают огонь. Тут Иван ее прервал. «Они жгут костры и жарят еду». Она рассказала, как стая убила ее отца и пустила по рукам шипастое перо. Интуиция подсказала мне нечто пугающее. «Ты видел радужный бамбук везде, так?» — спросил я у Ивана. «Везде», — подтвердил он гордо, чтобы я понял, он действительно побывал везде. «Растения общаются», — сказал я, надеясь, что мои слова о цветах звучат мужественно. «Они могут выпускать в воздух соединения и мало ли что еще, чтобы делиться информацией. По-моему, наш друг хочет, чтобы мы знали. Орлы направляются к нам». Мне показалось, что это отчаянно нужная информация. «А может, это он пытается привлечь орлов?» — сказал еще один охотник. «Тогда запах будет и вне города», — отозвался Том. «Это можно проверить». «А может, он просто решил, что нам этот запах понравится?» — предположил кто-то еще. «Тогда это не слишком умное растение», — ухмыльнулся Иван. Я сказал, «По-моему, он говорит об опасности». Иван со мной не согласился. «Стаи маленькие, 3, может, 5 особей. Они хитрые и ловкие, но не захотят нападать на такую крупную добычу, как мы. Однако, если это предупреждение, то оно пришлось очень кстати. Молодец, Хик, теперь дело за нами». «Молодец. А теперь иди играть с детьми и говорить с цветами. За дело возьмутся настоящие мужчины». Но за целый день разведчики ничего не нашли. Ни орлов, ни цветов с запахом орлов. Я вечер провел за игрой с бутылкой трюфеля, и на ее половине вдруг понял, что это шоу, 16 полноразмерных растений, все вместе больше дома собраний. Слишком велико для нескольких орлов. Бамбук предупреждает нас об огромном количестве орлов. Я поспешил, чтобы сказать об этом Ивану, и нашел его с Беком, Томом, Алешей и еще несколькими мужчинами в саду, готовым к вспашке. Они играли в ножички при свете фонаря. «Ничего страшного», — сказал Том, покровительственно обнимая меня за плечи. «Мы намного умнее орлов. Даже если их будет, 10, мы с ними справимся». Иван захохотал. «С тобой, говорит, трюфель, а не бамбук. А трюфелем надо бы поделиться. Принеси-ка его для всех». Я принес, а они разрешили мне наблюдать за игрой. Смысл заключался в том, чтобы бросать нож особыми способами так, чтобы он втыкался в мишень на земле. Мне это быстро наскучило, и я ушел. Утром без трюфеля в животе я посмотрел на бамбук и все равно услышал, что он орет про орлов. Иван с Томом весь день высматривали орлов или цветы в лесу и в полях, но ничего не нашли. «Найти в большом лесу несколько орлов — это непросто», — сказал Иван. «Хик, направь своих львов свалить побольше деревьев». Они вышли из города следующим утром и вернулись на обед, не увидев вообще ничего, даже следов. Стали говорить о ложной тревоге и смотреть на меня покровительственно. Я решил пропустить обед и побыть со своими львами, но прислушался к бамбуку и перед уходом закрепил на ремне нож и повесил на плечо лук и полный колчан стрел. Сразу за стенами я обратил внимание на то, что полдень какой-то необычно тихий. В кустах не гавкнула ни одна птица. Я прошел по мосту, прислушиваясь к топоту своих ботинок, и зашагал вдоль берега. Летучие мыши выпевали. «Опасность? Опасность! Летишь? Лечу!» И еще одна незнакомая нота. Может, орлы? Или, может, ядовитые вши? Может, это и была ложная тревога, но я вдруг вспомнил, что лучник я отвратительный. Львы расхаживали по берегу и ворчали. Увидев меня, копальщик встал и провыл приветствие вожаку стаи, состоящее из трех нот. Молодые самцы встали на задние лапы, демонстрируя мне, что они тоже очень свирепые, а вот самки недовольно забормотали. Я завыл в ответ и вскинул руки с ножом и луком. «Самый свирепый, если они так считают. И если они считают, что есть проблема, то и я так считаю». И наплевать, что могут подумать Иван и другие мужчины. Львы — животные одомашненные, не такие свирепые, какими их создала природа. И, может, им не по зубам орлы, или что там их беспокоит. Но, как вожак, я обязан им помочь. Мне нельзя провести их прямо в город. Но можно расположить ближе к нам, по крайней мере, на том берегу реки. «Копальщик! Сюда, копальщик!» «Глина, коготь, все сюда! Портер, Фидо, сюда!» Копальщик посмотрел на меня, потом на их поляну у реки, разрытую и раскисшую, словно она была стратегически выгодной. Я подошел погладить их по головам и почесать им гребни, а в ответ меня обнюхали и полизали. «Добряк, ягодка, сюда!» Я толкал их в плечи. Младшие самки сделали несколько шагов. И молодые самцы поспешили их обогнать. А вот взрослые самки медлили. А ведь в итоге именно они управляли стаей. «Глина, лапочка, как ты? И как твой малыш?» Он уставился на меня большими испуганными глазами, цепляясь за меховые плечи матери. «Ты же знаешь, как я тебя ценю!» — проворковал я и обхватил ее за пояс, чтобы направить вперед. Она сделала шаг. «Правильно, мы пойдем в более безопасное место», — проворковал я снова. Шаг за шагом стая пришла в движение, и я поспешил вперед, чтобы указывать дорогу. Копальщик принюхался и зарычал. Я принюхался и, может, что-то заметил, но я уже столько нюхал цветы бамбука, что очень легко представлял себе орлов. Он передвигался на четырех лапах, осматриваясь. Если ему вздумается встать на задние лапы и поскакать, мне за ним не угнаться. У меня за спиной стая ворчала и рычала. Летучие мыши на деревьях комментировали. «Львы здесь! Львы!» 18 львов разного возраста, шагающие вдоль реки, привлекали внимание. Но еще летучие мыши сказали «опасность». И вряд ли они имели в виду нас. «Опасность здесь!» «Где?» У моста я пропустил стаю впереди себя. Я охранял их тыл вместе с копальщиком и двумя молодыми самцами, Фидо и Когтем. Я наложил стрелу на тетиву. Копальщик взревел, подняв когти и глядя на дорогу между полей. Молодые самцы встали и завыли. Остальная стая пошла через мост. Я не видел на дороге ничего, только кусты и камни, куча старых листьев, бревно. Оно дернулось. Это глаза? Это камень или клюв? А вон там это пень? Когда я уходил из города, пня там не было. «Орлы!» — проорал я во всю глотку в сторону города. «Орлы у моста! Орлы!» Львы взревели, старые и молодые, самки и самцы. От их скачков мост завибрировал. Дробный стук раздался в живой изгороди за полем, а потом из куста, совсем рядом. «Копальщик, коготь, Фидо, идем!» Я потянул копальщика за шкуру, направляя на мост, но он высвободился. Фидо поскакал к кусту. Из-за него вышел орел с красивыми перьями и таким клювом, что мог бы отхватить льву лапу. Красноватый мешок у него на шее раздувался и опадал, издавая дробь. Его лапы напряглись для рывка. Я выпустил стрелу, надеясь, что она попадет куда надо. «Идите! Быстро, копальщик!» И втолкнул его и когти на мост. «Фидо!» Появилось 5 орлов, а потом еще очень много. Фидо сделал длинный скачок, ударяя когтями орла. Перья, кровь и шерсть полетели во все стороны. Через поля к мосту кинулись орлы, столько, что сразу и не сосчитать. Они не выносят воду. «Копальщик!» Я с силой легнул перила моста и взвыл. Я надеялся, что его крошечный мозг увидит и поймет разрушить мост. Я ударил ногой еще раз. Деревянные перила треснули. В реку полетела одна доска. «Копальщик! Коготь!» Я наклонился, ухватился за брус настила и попытался приподнять, показывая им, чего хочу. Копальщик уставился на меня. В его глазах горела ярость. Я завыл. Пальцами задней лапы он ухватил конец бруса и с рыком поднял. Дерево затрещало. Он сбросил его в реку. «Молодец, копальщик! Молодец! Молодец, коготь!» Коготь одним ударом лапы снес перила. Копальщик сорвал еще один брус. Я повернулся к орлам. Они были уже близко, так близко, так близко, что не промахнешься. И стал выпускать стрелы как можно чаще. Орлы замедлились. Мост содрогнулся. Опасно, чудесно. Дерево трещало и ломалось. От города донеслись крики. Я выстрелил снова и снова. Орлы тараторили что-то и уворачивались от стрел. Мост затрясся, накренился и ушел у меня из-под ног. Я полетел в реку, ударяясь руками и ногами о бревна и доски. Мельком я увидел, что копальщик и коготь падают в воду. Я отплыл подальше от бревен, поднял голову, чтобы отдышаться, и посмотрел на городскую сторону реки. Там львицы доламывали мост. Стая повернула обратно, чтобы его разрушить. На берегу кричали люди. Я набрал полную грудь воздуха и ликующе взревел своей стае. Они ответили. Я сбросил куртку и поплыл к городскому берегу реки, уворачиваясь от бревен, глядя на напряженных людей, стоящих у края воды. Зоя с луком и стрелами за спиной протянула мне руку с лодочного причала. Я полез вверх, поскальзываясь, стараясь не утащить ее в воду. И, наконец, твердо встав на ноги, смог осмотреться. Моста больше не было. Копальщик вылезал на берег. а вот коготь стоял на другом берегу на задних лапах, бросая орлам вызов. Они стояли в отдалении, перестукиваясь друг с другом, а потом пятеро возмутительно четким строем бросились и завалили его, по одному на каждую лапу и один на шею. Лев коротко вскрикнул. Люди все еще бежали из города по склону, на ходу накладывая стрелы. Но на нашем берегу уже встал строй мужчин и женщин с единой целью. Стрелы летели, быстрые и точные. Орлы пытались уворачиваться или застыть и слиться с местностью. Но фермерам был здесь знаком каждый куст, и они слаженно работали, уничтожая фальшивки. 8 выстрелов по одной мишени хватало, чтобы ее завалить, даже если кто-то промахивался. Куст верещал и подпрыгивал, утыканный стрелами, пробегал несколько шагов, пытаясь их вырвать, и падал. Стрелы не переставали лететь, пока все орлы на берегу не легли мертвыми или не сбежали. А потом лучники на лодках стали рыскать вверх и вниз по течению. Иван с Томом приостановились, чтобы поприветствовать меня без единого намека на улыбку, только с мужской уважительностью. Я собрал стаю. Многие вымокли, как я, а день был по-зимнему прохладным. Палома принесла мне сухую одежду и хотела увезти домой, но я отказался. У вожака стаи свои обязанности. Так что вместо этого мы разожгли небольшой, но жаркий костер. Поначалу львы опасались огня, но под моим руководством подошли ближе, притянутые теплом, особенно вымокшие, и мы беспокойно бормотали и постановали. Я протянул руки к огню, чтобы их согреть, и копальщик, устроившийся рядом, скопировал мое движение, осторожно придерживая когти так, чтобы его режущий край никому не угрожал. Городская стража тоже разожгла костер. Портер, намокший молодой самец, отважился перейти туда. Ему предстояло вскоре покинуть стаю, и он захотел проверить свою независимость, прогнав стражников небрежным рыком и удобно устроившись. Мне не удалось уговорить его уйти, но я сумел убедить стражников, что он никому не угрожает. Сильвия подошла меня поблагодарить. «Смелые и разумные действия, не приближаясь ко львам. Извини за мост», — сказал я. «Надо было делать его не таким прочным». Она поправила ремешок колчана. «Знаю, как трудно верить во что-то, когда больше никто не верит. Мы тебе за это благодарны». Чуть позже мне принесли сэндвич и благодарности, а стае — хлеб и картошку. Я остался со львами на ночь и уснул, прижавшись к теплому пушистому боку, а проснулся незадолго до рассвета, внезапно решив, что услышал подкрадывающегося орла. На самом деле это, наверное, ящерицы на том берегу подъедали трупы. Завтрак и новые похвалы прибыли сразу после восхода. Я перевел стаю на пустое поле из-под ямса, рядом с боковым входом в город. Для них там будет хорошая еда, а для нас — пост отважной стражи. Никто с моим решением не спорил. Мы начали закапывать дохлых орлов, и по моему приказу — теперь я мог отдавать приказы — мы первым делом закопали немалое их число вдоль бамбукового шоу у речных ворот. Нам было что сказать, и это скажет именно то, что нужно». Мы с Раджей выкопали 2 большие ямы на человеческом кладбище. Нам помогали фипокоты и похоронили останки Фидо и Когтя рядом со стекловарами и мирянами, проведя небольшую церемонию. Куда бы я ни шел и что бы я ни делал, меня ждали приветствия, благодарности, объятия, невинные поцелуи, жаркие поцелуи, похлопывания по плечам и хвалы моей мудрости, стойкости и героизму. Не говоря уже об извинениях от тех, кто во мне сомневался. После ужина я распевал песни с детьми, сходил к кошачьим хаткам повалять дурака, а потом к львам поворковать. Люди стали обращаться ко мне по-другому, но я не стал другим. Бамбук. Я чувствую железо. Оно обильно течет от моих корней к кончикам листьев, чтобы образовывать хлорофилл и переносить электрические заряды для дыхания и фотосинтеза. Железо — это рост. Железо из плоти множества животных, зарытых, чтобы меня питать. Первые чужие сказали мне, что у моего шара мало железа в почве. Они говорили, что бесконечно разнообразные шары и солнце кружатся и вращаются в небе. На их шаре железо было с избытком, и здесь тоже есть безграничное железо. Но в ядре этого шара гораздо глубже, чем может пройти самый глубокий корень, так что оно бесполезно. Многие животные нуждаются в железе, как и мы, растения, и богатые железом животные питательны. История гласит, что поначалу мы убивали этих животных ядом, но, становясь разумнее, мы приучили их жить и умирать у наших корней, как наших служебных животных, постоянный, хоть и медленный приток железа. И, наконец, мы организовали наших служебных животных охотиться для нас и пользовались кратким изобилием, пока наши животные не стали слишком разрушительными. Мы научили их бороться с нашими конкурентами с помощью лесных пожаров. И в итоге остался только я один. Сегодня я чувствую искушение. Я могу стать настолько большим и разумным, насколько позволит окружающая среда. И смогу менять окружающую среду. Я могу приманивать больше животных, чтобы чужаки их убивали или были ими убиты. Но когда все животные будут выбиты, включая чужаков, я снова буду голодать. Животные и тупые растения повторяют прошлое. Они не меняются и не растут. Я буду. Орлов закопали у моего шоу. Чужаки поняли мое предостережение и вознаградили меня. Я насчитал 26 мертвых орлов, а мертвых чужаков не было. Я доволен, но и встревожен, потому что они оказались хитроумными бойцами. Я насчитал 2 мертвых фиппо-львов, и, как это ни странно, их похоронили на участке, который чужаки отвели себе подобным. Мне надо снова общаться. В основе реальности лежит дуализм. Даже примитивные растения понимают — свет и темнота, сухость и влага, верх и низ — плюс и минус. А есть еще сложные понятия, такие как добро и зло, бытие и небытие, жизнь и смерть. Я представлю их чужакам. Обучать разумных существ трудно, потому что разум дает им непредсказуемо широкий диапазон реакций на один и тот же стимул. Но их явно когда-то уже обучали. Мне хотелось бы узнать, как чужаки мыслят. Какое растение на каком шаре их обучало? Было бы проще общаться с этими растениями напрямую, корень к корню, семя к семени, пыльца к пыльце. Почему пыльца не перелетает от шара к шару? Мотыльки могут преодолеть ветер. Чужаки преодолели небо. В небе солнце светит всегда, а железо имеется в таком же изобилии, как и кальций. Меня радует, что никто из моих животных не погиб в том бою. Они еще будут мне очень полезны. Хиггинс. Мы собрались ночью в дальней северо-западной части города, рядом с общей прачечной, в доме, который еще требовал ремонта. Крыша одного из эркеров давно провалилась, создав некое подобие очага, на котором мы жарили орлиное мясо, чтобы отпраздновать вчерашнюю победу. Пригласили всех, кто убил орла. Я уже начал жалеть, что пришел. Мы пили трюфель при свете углей, горящих под вертелом. На него нанизали куски мяса печеночного цвета. Время от времени вниз срывалась капля жира, и тогда огонь вспыхивал, словно светлячок. Я выбрал грубую и крепкую партию трюфеля, решив, что чем меньше мы будем замечать вкус этого мяса, тем лучше. Аромат, если его можно так назвать, шедший от очага, доказывал мою правоту. Но я не потому жалел, что пришел. 11 лиц сияли красным от огня и наблюдали за мной, словно они дети в классной комнате, а я учитель. Вот только лица принадлежали не милым детишкам. Они все были убийцами, а я оказался альфа-убийцей. «Сомневаюсь, что хоть одна моя стрела попала в цель», — сказал я, прекрасно зная, что меня не выгонят, даже если мне поверят. А они не поверят. Я всегда отвратительно стрелял, а вчера я даже не целился. Том засмеялся. «Я видел, как один раз ты попал. И Фиду одного прикончил, так ведь?» — подхватил Хакон. Ему было всего 14, и он мной восхищался. Мне казалось, что он склонен задирать других ребят. «Твой лев, твое и убийство!» «Речь не об этом!» У Ивана уже язык заплетался. «Ты был великолепен!» «Зои тоже видела, верно?» «Орлы уже должны были на тебя налететь, а ты продолжал стрелять. Ты знал, что львы успеют вовремя разрушить мост». «Я надеялся, что успеют, то есть они не такие уж сообразительные». «Ты не был уверен, что они это сделают?» «Ну, орлы чуть тебя не убили», — Зоя сказала это обвиняющим тоном. Я пожал плечами, уставившись в свою чашку трюфеля. При свете очага он казался красновато-черным. Я особо не думал о той части боя, но, если вспомнить, перспектива погибнуть меня в тот момент не пугала. «Ты всегда был такой», — заявил Алеша, муж Сильвии, оставшийся мальчишкой даже в старости. «Когда мы шли в город, то у нижнего водопада несли всех остальных детей, оберегая их от слизней. Но ты не позволил никому себя нести. Ты схватил копье и сам о себе позаботился». Он поджал губы, сощурился и поднял воображаемое копье в готовности пронзать все, что движется. Все засмеялись. «Ты был крепкий», — сказал мой отец. «И это от рыбака, который каждый день имеет дело с ядовитыми ракообразными и сохранил только 8,5 пальцев, потому что ошибок не избежать. Бек рассказал историю обо мне примерно в 10 лет. Я организовал первую помощь Орсону, когда тот упал, сломал ногу и перепугался. Я это толком не помнил, только то, что мы ремонтировали городскую стену». «Ты был молодцом при родах», — добавил он. «И до этого», — сказала Зоя. «Мясо готово?» — спросил я. «Что угодно, лишь бы они перестали говорить обо мне. Не стану спорить, быть героем здорово, но мне хотелось быть не героем, а вот кем мне хотелось быть. Если задуматься, то я и не знаю. Мясо готово? Понять трудно, и у каждого тут свое мнение». Но чуть позже мой отец спросил: «Как ты думаешь, Бамбуку еще есть что сказать?» Я над этим уже немало думал. Уверен, что это только начало. Может, когда-нибудь он сможет рассказать нам про стекловаров. Непростая информация, чтобы ждать ее от растения. На это уйдет время, много времени. Надо найти язык, который мы оба знаем, или, скорее, мы его придумаем по ходу дела. «Думаешь, Бамбук настолько разумен?» Остальные прервали разговоры и прислушались. Но тут я был не особо против, потому что речь шла не совсем обо мне. «Не знаю. Но я не знаю и того, насколько разумны коты или львы. Они догадались, как сломать мост без всякого обучения. И это уже что-то. Бамбук выращивает новые бутоны, так что он явно намерен продолжать говорить». «Надеюсь, это не значит, что опять идут орлы. Бутоны с виду другие, разного цвета. И я не знаю, насколько орлы разумны, но у них должно хватить ума держаться теперь от нас подальше. Выпьем за это!» Бек поднял свою чашку. Мы поддержали его криками и выпили. «Мы убийцы и гордимся этим». «А что ты собираешься сказать Бамбуку?» — спросил Иван. «Спасибо за предостережение». «Мы это уже сказали». «А, точно. Но мы ему хотя бы нравимся. Нравимся же, да?» Я кивнул. «Я тоже думал об орлах. Ни к чему о них говорить», — буркнула Зоя. «Если бы понять, что означает эта их дробь». У Ивана загорелись глаза. «Точно. Когда они заваливали когти, у них все было рассчитано. Мы все принялись обсуждать то, что видели и слышали во время нападения орлов, пытаясь собрать воедино сведения о том, как они общаются, чтобы можно было подслушивать. Мы мало что поняли, но это определенно было лучше, чем сидеть и говорить обо мне. Мясо орлов оказалось мускусным и вяжущим, и вдобавок жестким, но мы намазали его горчичным соусом и все-таки съели. Иван и Зоя пошли домой со мной. Наверное, за меня думал трюфель, потому что я решил взять их обоих. Я проснулся, зажатый между ними, голый и разогревшийся, с сушняком и похмельем, слушая, как какой-то фиппокот возится в нашей одежде на полу и пытаясь представить себе, каково быть беком. Я бы просыпался каждое утро с одной и той же женщиной. Женщиной, которая меня любит и которой я нужен. И я был бы рядом каждый день, потому что она тоже была бы мне нужна. Разные женщины — это весело. Но я же не фиппокот и не хочу одного только веселья. На месте Бека я был бы центром жизни троих детей, а не находился на краю жизни массы ребятишек. Я нравлюсь детям. Возможно, они даже любят меня, но когда им сложно, им всегда нужны мама и папа. Будь я беком, я был бы самым обыкновенным, просто одним из граждан мира, ни великим коммуникатором, ни альфой-орлоубийцей. Мне не нужно было бы никому ничего доказывать. Но все сложилось не так. Жизнь несправедлива. Может, беку хотелось бы быть мной. Вселенной наплевать, и для нее мое счастье неинтересно. Но я бы мог вредить, а мог бы помогать и мог быть счастливым. Пусть это и ни для кого, и ни для чего не важно. Зои с Иваном проснулись. Даже с избытком трюфеля в организме мы весело встретили рассвет. После завтрака я поздоровался с фиппокотами, поработал с новым пометом, чтобы они ко мне привыкли, и повел команду котов на северо-западную сторону города, где, благодаря борьбе в грязи, они выкопали яму, а я захоронил остатки вечернего орлиного банкета. Никому не захотелось забрать с собой оставшееся мясо. Я навестил львов. Они все еще беспокоились, но старое поле из-под ямса им понравилось. Его скоро вспашут и подготовят для посадки. И, что особо порадовало, они откопали довольно много корней трюфеля. Пока я их собирал, предвкушая будущее потребление, одна из самок подобралась ко мне, чтобы предложить себя. Я позвал копальщика, но он уже к нам спешил. Он уже понял, насколько выгодно иметь альфа-самцом, не льва. Я пообедал с Индирой, Беком и их ребятишками. Нет худа без добра. Благодаря нападению Индира вышла из депрессии. Она вернулась мыслями к своей работе строителя. «Нам надо перенастроить подачу воды», — сказала она. «Мы брали воду из ключа на холмах, но с увеличением населения нам понадобится больше воды, и источник надо лучше защитить». Снежка была в полном порядке. Она ничего не заметила, ни состояния матери, ни пугающих монстров у реки. А вот луна и ветер были выбиты из колеи и задавали массу вопросов. «Они могли попасть в город?» «Они не хотят пересекать реку», — сказал я, — «а мост львы обрушили». «Мы не станем восстанавливать его в прежнем виде», — заявила Индира. «Будем пользоваться подвесным мостом, чтобы в случае необходимости его любой смог бы сломать. Орлы жили и на нашей стороне реки в северных горах, но мы об этом упоминать не собирались». Бек проводил меня до двери. «Она снова в полном порядке, правда?» Его улыбка и взгляды на Индиру во время обеда, на Индиру, луну, ветра и снежку, я их видел и до боли хотел быть им, до боли во всем теле. «Рад за вас», — сказал я. Я ни о чем не задумывался, пока был на мосту и на меня надвигались орлы, но знал, что если они пройдут через мост, то на том берегу все, что мне дорого. Я это знал, не задумываясь над этим. И все, что мне было дорого, уцелело. На следующий день цветки бамбука раскрылись. Меньшего размера и не такие эффектные, как предыдущие. Половина были белые, а вторая половина — черные, Чистый пигмент, а не фальшиво-черный из-за смешения красок и не фальшиво-белый за счет фоновой ткани или еще чего-то. Раджа это проверила. Белые цветы смотрели вверх, черные вниз. Чертополохи у стволов с черными цветами умерли, а с белыми остались живыми. Только у черных цветов был запах, хотя он ничего особенного никому не сказал, в том числе и котам, и копальщику. У нектара вкус был разный. Один кислый, второй щелочной. Все обсуждали, что это значит и как реагировать. Ну, хотя бы обо мне не говорили. Нам все равно было бы о чем поговорить. Часть детей и некоторые взрослые, особенно мы, убийцы, страдали кошмарами или бессонницей. Так что было решено устроить ежегодный праздник равноденствия раньше обычного, завтра. Праздник проводится в честь переселения в город из старого поселка, так что мы ели обычную трапезу путников, трилобитов, дикий лук и сушеные плоды бамбука. Мы разгуливали на ходулях, притворяясь землянами. Наконец, в сумерках, рядом со старой центральной башней, мы сняли с себя всю одежду, несмотря на холод, потому что нагота показывала, мы готовы двигаться дальше. Мы разожгли костер, чтобы сжигать сделанные из соломы, дерева и бумаги изображения того, что мы хотим оставить позади. Внутрь фигур запихнули водородные семена, чтобы они взрывались шумно и ярко. Мы с детьми целый день трудились, создавая большого орла из веток. Он стоял в центре кучи, и клюв у него был меньше, чем в природе, и не такой загнутый, что меня вполне устроило. Сильвия научила детей плести перья, которыми был обвешан орел. Ни одного одинакового, все разного размера, с разным уровнем умения, из разных трав и листьев. В результате пугало выглядело полуощипанным. Оно мало походило на прекрасных и опасных созданий, которые по-прежнему бегали в моих снах смертоносно координированными стаями, но тем сильнее мне хотелось увидеть, как оно сгорит. Мои родители, как и еще несколько мирян старшего поколения, сделали соломенные фигурки высоких и худых гуманоидов. Работа Сильвии всегда казалась пугающе живой. Она ведь была мастером-плетельщиком. Я раньше донимал родителей вопросами о том, почему они сжигают землян. И, наконец, когда я подрос, они рассказали мне все про уход из первоначального поселения. В то время я был слишком мал, чтобы все понять и запомнить. В тот год я понял, что праздник устраивается не для детей, хоть дети и веселились больше всех. В этом году, перед тем, как разжечь костер, Сильвия вручила мне орлиное перо как символ отваги, а потом дети для меня станцевали. Я не подозревал, что они собираются это сделать. В танце прыгающие и воющие львы гонялись за барабанящими орлами. Львы ловили орлов и превращали их в львов, так что под конец все дети уже выли и прыгали. А коты сновали между ними, они никогда не упускали шанса повеселиться. По ту сторону стены наша стая ответно провыла свой клич из трех нот, а потом, очень далеко, завыли дикие львы. На мгновение мы все затихли, прислушиваясь. А потом мы зажгли костер, и все завывали и скакали, пока наши страхи сгорали и взрывались в ночи, и искры взлетали и гасли, как звезды. Кое-кто задержался за кувшином трюфеля. Мы снова оделись из-за ночной прохлады. Костер догорел до золы. Я закрепил перо на головной повязке, где оно никого не укололо бы. Альфа-самец еще на одну ночь. Я эту роль не выбирал, но я эту роль получил и был намерен играть ее должным образом. «Тебе танец понравился?» — спросила Раджа. Они с Бласом нервно улыбались. Это дети придумали. Они боялись, что получится недостаточно хорошо. Он был чудесный! Чудесный! Они переглянулись и расслабились. «Особенно, когда львы завыли», — сказал Блас. «Им очень нравятся львы. Мне приходится напоминать им, что со львами нельзя обниматься, как с котами». «Раз в лесу тоже есть львы, — добавил я, — то, наверное, это значит, что орлы сбежали, потому что орлы и львы, похоже, враждуют. Но теперь бамбук говорит о чем-то другом, а я не понимаю, о чем. Кажется, о противоположностях, — предположила Раджа. Возможно, — согласился я. Тогда как показать, что мы поняли, и почему о противоположностях стоит говорить?» Бек ушел раньше, но теперь он прибежал обратно, зовя Бласа. «Снежке плохо, очень плохо!» Бамбук. Ответа нет. Они не поняли? Дуализм. Вселенная состоит из фундаментальных и антагонистических сущностей и сил. Живое и неорганическое. Растения и животные, паразиты и производители, создание и разрушение, кислоты и щелочи, болезнь и здоровье, небо и земля. День и ночь — это не то же самое, что свет и тьма. Когда-то я думал, что одно и то же, но теперь знаю, что дни и ночи — это результат взаимодействия шара и небес. Точно так же огонь и вода — это результат химических связей и изменений, взаимодействия положительных и отрицательных атомных зарядов. Я выживаю с помощью прислуживающих животных и растений, и для самых плодотворных отношений мне надо помогать им в ответ. Я мог бы гораздо больше помогать чужакам, если бы мы начали делиться не только питательными веществами, но и идеями. Взаимодействие и объединение разумов может дать разнообразные вещи, нечто такое, чего раньше не существовало, и тогда наш мир будет расти. Сегодня я наблюдал за огнем чужаков, большим огнем, которого, как выяснилось, я могу не бояться, хоть он мне и не нравится. Животные цикличны, и большой огонь — это ежегодное событие. Но в этом году огонь устроили не вечером весеннего равноденствия. Полагаю, нападение нарушило цикл. Я могу помочь им точно определять ход дней и лет. Животным важно повторение. Я уважаю их потребности. Я хочу им помочь. Ответьте мне. Дуализм — простая идея. Свет, тьма, верх-низ, живой, мертвый. Коммуникация — молчание. Даже если вы не поняли, покажите мне, что желаете общаться. Наступила ночь. Скоро будет утро. За день вы можете осуществить многое. Хватит самого небольшого действия. Говорите со мной. Хиггинс. Вот твой ботинок. Луна в ночнушке сидела у меня на коленях, сонная и растерянная, а я одевал ее, чтобы выйти на улицу. Блас осматривал Снежку, и мне хотелось бы подслушать, но Луне требовалось мое внимание. Они с Ветром проведут ночь в доме их бабушки, подальше от занятых докторов и перепуганных родителей. Вот и второй ботинок. Так, и тебе надо взять одежду на завтра. Что бы ты хотела надеть? А эту ночнушку можно? Сегодня ночью, конечно, но завтра утром тебе надо будет одеться. Как насчет коричневого свитера и каких-нибудь брюк? Ладно. Ей хотелось снова заснуть. Я надел на нее куртку, устроил ее на кровати и запихнул в сумку кое-какую одежду. Ветер оделся и собрался сам, и теперь расстроенно смотрел на суету вокруг Снежки. «Я хочу остаться», — сказал он мне, когда я взял Луну на руки. «Хочу знать, что происходит». «Снежка больна». «Так что мы отправимся к бабушке Синтии, чтобы вы поспали. Когда ты утром проснешься, то сможешь вернуться». Вид у него был недовольный. После перемещения в город младенческая смертность значительно упала. Но даже маленький мальчик знал, что младенцы, у которых плохо с дыханием, слишком часто совсем перестают дышать. «Она моя сестра», — надулся он. «Знаю. Я хочу помочь». «И я хочу. Иногда лучшее, что мы можем сделать, это позаботиться о самих себе». Я по опыту знал, что сон и еда могут смягчить удар в случае трагедии. Он посмотрел на меня холодно. Мы с ним и Луной вышли из их дома. На улице небо слабо подсвечивали зеленые всполохи северного сияния. Он спросил, «Как она?» «И не ври мне. Я могу упрощать, но никогда не вру детям. Похоже, он даже на упрощение не был настроен. Так что, шагая между темными и молчащими домами, я прошептал. «Не знаю. На асфиктическую пневмонию не похоже, так что, наверное, какой-то грибок. У тебя два раза был коксидиомикоз. Это серьезно, но... Ну, посмотрим». «Это точно?» — спросил он тоже шепотом. «Пока нет. Это может ее убить?» «Не исключено. Но ты выжил. Дважды. У меня он тоже несколько раз был. Скоро узнаем. Почему я должен был уйти? Чтобы поспать в тишине. Нет смысла всем не спать всю ночь». «А ты не будешь спать всю ночь? Если смогу помочь, то не буду». «А что ты можешь сделать? Побыть с твоими родителями? Или приготовить медикам сэндвичи? Сбегать за кем-то или за чем-то, если понадобится? И смогу увидеть, жива ли моя малышка? Если она будет умирать, ты за мной придешь?» Я посмотрел ему прямо в глаза. «Да». Он не отвел взгляда. «Я буду спать одетым, чтобы можно было сразу идти». Когда я вернулся, Снежка кашляла визгливым лающим кашлем, вырывавшимся из легких сквозь мокроту и жидкость, и ее личико было красным от напряжения. Красный — хороший цвет. Синий говорил бы о низком уровне кислорода в крови, желтый — о желтухе, серый — о близком конце. Три моих младенца умерли, я немного разобрался в медицине. Индира сидела, держа Снежку на руках. Блаз сидел рядом, пристально наблюдая за малышкой. Бег сгорбился на скамейке, и я сел рядом с ним. «У нее жар и температура поднимается», — сказал Блаз. Второй медик пошел за льдом. Мы по очереди обтирали малышку холодной водой. Кашель усиливался, и она стала бледненькой. Я принес кислородный баллон. Блаз подозревал грибок или вирус, но без старой техники не мог определить точнее. Он сделал ей укол антибиотика и противогрибкового средства. У нее начался отек легких. Индира уставилась в пол, не видя, не реагируя, ссутулив плечи. Подавленная, виноватая. Я знал, о чем она думает, что должна была заметить болезнь раньше, кормить Снежку лучше, одевать теплее, купать осторожнее. Вообще не должна была уступать после родовой депрессии, была плохой матерью. Индира такая, чувствует себя ответственной даже за то, чего вообще сделать не могла бы. Был ли Бек хорошим отцом? Не очень. Надо ли мне было чаще их навещать? Я мог бы найти время. Оградило бы это ее от микроорганизмов? Нет. Но если бы мы могли сделать еще что-то, если бы существовал способ уберечь малышей от кашля и сыпи, от голода и травм, от ошибок и заблуждений, мы это сделали бы. Я решил, что в ближайшее время напишу об этом песню. Серьезную песню, а не что-то легенькое для детишек. Что-то, отражающее боль души, прожившей на день больше, чем надо, и познавшей беду, самую ужасную беду, ту, которую нельзя предотвратить. Песню, которая заставит слушателей плакать, которая заставит плакать меня, когда я буду ее петь, и которую нельзя будет не петь, потому что молчать еще больнее. Мы не плакали. Сидели и молчали. Сильвия пришла и приготовила чай. Она принесла корзину плодов, но я есть не захотел. Они заставят меня почувствовать себя лучше, а я не хочу чувствовать себя лучше. Зашли Иван с Томом, хотя обычно они отстранялись от родительских дел. Они встали у двери, словно воины, словно готовясь убить саму смерть, если та отважится войти. Пришли отец и сестра Бека. Снежка становилась все бледнее. Ее дыхание слабело, а Блаз, прослушивавший ее легкие, становился все печальнее. Наконец я пошел за ветром. Он вскочил с кровати, когда я шепотом его позвал, и пошел за мной без слов, заливаясь слезами. У двери он сказал: «Стой!» Он сделал несколько рваных вдохов и вытер лицо рукавом. С сухими, покрасневшими глазами он вошел и встал рядом с люлькой. Протянул руку, дотронулся до синих губ Снежки и что-то прошептал. Посмотрев на мать, он окаменел при виде ее глубокой подавленности, а потом подошел обнять ее. «Снежка — очень хорошая сестренка», — сказал он и втиснулся на стул рядом с Индирой. Ветер был очень хорошим сыном. Снежка умерла рано утром, вскоре после прихода пекаря, который тихо похлопотал, раскладывая нам на завтрак теплые лепешки и ореховое масло. Ветер принес тарелку с едой матери, скорее всего, зная, что она не захочет есть, но зная и то, что должен это для нее сделать. Он был таким понимающим и чутким, что я был уверен, он будет лучшим человеком, чем я. И это меня тем утром утешало. Добрым, искренним, естественным. Вот каким он должен стать. Я не такой. Я помогаю, конечно, я полезен, но я не то, что надо, и поэтому женщины хотят получить от меня только удовольствие и сперматозоиды с высокой подвижностью. Я от природы недобрый. Я заставляю себя быть добрым. А мне надо соображать, что следует делать. Я не делаю это автоматически. Но время на месте не стоит, а я не могу отказаться петь, а смерть восхода не отменяет. Блас спросил согласие на вскрытие. «Возможно, это что-то новое», — сказал он Беку. «Я бы хотел...» «Конечно, постарайся узнать», — ответил Бек. Луна сидела у него на коленях и рыдала, а он ее обнимал. Рядом с ними сидела бабушка Синтия. Ветер стоял рядом с матерью, которая так и смотрела в пол. Горожане стали приходить с соболезнованиями, цветами и душистыми травами, и он здоровался с ними и благодарил от ее лица и пытался ее расшевелить. Тысячи голов, лимонный шалфей, правда, хорошо пахнут. Она постепенно начала выходить из ступора, хотя бы для того, чтобы оценить старания сына. Я решил сбежать под предлогом возвращения медицинского оборудования в лабораторию. Я тот, кого якобы тут нет. Полезный человек, порой даже герой, но в итоге лишний. Тот, кого все любят, но кто никому, по сути, не нужен. С кем все и вся могут поговорить, потому что он так старательно слушает. Я забрал помятый старый кислородный баллон. Блас завернул Снежку в простыню, чтобы унести крошечный белый сверток. «Погоди», — прошептал он у выхода, — «неси ее ты, а я возьму остальное. Ты... она ведь все-таки твоя». Она почти ничего не весила. На улице те, кто попадался нам по дороге, без слов понимали, что мы несем, и застывали в мрачной стойке смирно. Блас велел положить ее в холодильник. Медицинская лаборатория всегда была мне отвратительна. Меня отталкивали не кровь и плоть, с животными быстро привыкаешь к внутренностям, а техника. Ветряк, установленный снаружи, вырабатывал электричество. Оно скапливалось в аккумуляторах и подавалось на холодильник, автоклав, оптоволоконные эндоскопы, стоматологическую установку, фонарики, радионож. Тут были полки со скальпелями и кюретками, микроскоп, термометры, часы, иглы и смотровые столы. Воздух пропах чистыми химикатами, эфирами, кислотами и аммиаком. Часть оборудования изготовила моя мать, снимая детали со сломавшихся земных чудес, спрятанных в одной из ниш, кучи стеклянных и металлических компонентов, словно скелеты ящериц под колонией пауков. Я собираю корни, кору, глины и камни и приношу их химикам, которые делают следующий шаг. Они могут назвать вещества и записать формулы. Наши математики могут изложить специальную теорию относительности и даже составить формулы. Они говорят, что все это правда, не евклидово устройство Вселенной и валентность атома углерода. И все же это ничего мне не говорит, как я не прислушиваюсь. Я оставлял Снежку в чужеродной среде, синтетической, неестественной, земной. Я поблагодарил Бласа и ушел. Я навестил львов и котов. Город, по которому я ходил, был красив. Я не помню старый поселок, но помню, как мы пришли в город, как я впервые его увидел. Мне говорили, что он будет красочный, но я не понимал, что это значит. Как цветы или радуги, говорили мне. Точно, как будто живешь внутри цветков и радуг. Не могу представить себе, какими были стекловары, хоть и видел археологические данные. Зачем им было тратить столько трудов, чтобы сделать его таким прекрасным? Они хотели копировать бамбук? Спросил я у Сильвии. Она сидела у себя в мастерской и плела корзину, в которой похоронят Снежку. Работа была незакончена, и прутья торчали во все стороны, напоминая взбесившиеся заросли тростника. «А может, это бамбук их скопировал?» — отозвалась она, протаскивая тростинку через переплетение. «Не знаю. Датировку установить сложно. Город и бамбук очень-очень старые, им сотни лет. Если бы мы могли найти еще один город или прочесть их записи, то могли бы больше узнать о том, что здесь было. Если бы мы смогли найти еще один бамбук, если бы могли разведывать больше, если бы у нас было определенное оборудование. Мы могли бы спасти Снежку, если бы оборудование продолжало работать», — огрызнулся я. Я не собирался ее прерывать. До этой минуты не осознавал, насколько я зол. Да, мы могли бы дать ей искусственные легкие, пока инфекция не будет устранена. В земной лаборатории мы могли бы определить возбудитель и подобрать антибиотик за час. Да, мы могли бы обнаружить орлов быстрее, если бы орбитальный спутник продолжал работать, но у него сдохли солнечные батареи, а мы не можем туда попасть и их отремонтировать. Да, компьютеры продолжали бы работать, если бы мы могли заменить чипы из арсенида галлия, а мы не можем изготавливать даже кремниевые чипы. Мы даже стеклянные кирпичи с трудом производим. Мы знаем, что возможно, и знаем, почему не можем этого сделать. Но из-за этой мысли чувствуем себя неудачниками, хотя это не наша вина. Она перерезала тростинку каменным ножом и возмущенно посмотрела на этот камень. Мы много чего могли бы, будь у нас железо, а его нет, и найти его не удается, если не считать немногочисленные фрагменты метеоритов, а их приходится использовать для пищевых добавок. Наверное, нам лучше было бы вообще забыть про Землю. Но забывать нельзя, потому что когда-нибудь мы снова сможем все это делать. И нам нельзя терять время на то, чтобы заново открывать, как это делается. Вот только мы будем это делать по-мирному, а не по-земному, потому что знаем, что было на Земле. Какое-то время она работала молча, протягивая тростинки. Я никогда раньше не видел ее разгневанной. Но, конечно, гнева в ней было достаточно для того, чтобы сжигать землянина на каждом весеннем праздновании. «По-мирному», — повторила она. «А ведь родители даже не рассказывали нам всего про земное. Про религию, идеологию, экономику, войны — это все для нас просто слова. Они нам всего этого не доверили. Они умерли, их нет». И все равно они решают, как нам жить и сколько можно знать, потому что считали, что разбираются во всем лучше нас. И они оставили нас ущербными. И, что хуже всего, мы знаем, что ущербны. Все те книги, что мы скопировали с компьютеров перед тем, как они отказали, это лишь малая доля того, что можно было бы знать. Крошечная доля. Я как-то видела упоминание земной библиотеки с миллионом книг. Я задумался об этом, о том, сколько всего можно было бы знать, как это узнавать и у кого учиться, пока она заканчивала нижнюю часть корзины. Обо всем том, что мы хотели бы знать, если бы знали, что это существует. «Бамбук пытается поговорить с нами о противоположностях», — сказал я. «По-моему, нам надо ответить». Она вскинула голову, внезапно теряя свою злость. «Противоположности? Было бы здорово поговорить с бамбуком о противоположностях. Или хоть о чем-то». Она отложила инструменты, отправила тростник для верхней части в чан отмокать, и мы ушли. «По дороге нам встретилась Зои. Я очень сожалею насчет Снежки», — сказала она. Я поблагодарил ее, а потом обнял, потому что она вроде как этого ожидала. А мне это было приятно. Я заглянул ей в глаза. «Бросай Фицджеральда и перебирайся жить ко мне». Она окаменела, а потом качнула головой. «О, я знаю, как тяжело терять детей. Я давно этого хотел. Я хочу жить с тобой. Тебе со мной будет лучше, чем с Фицджеральдом. Я тебя люблю, вот увидишь. Я подарю тебе счастье». Она ответила не сразу. «Обдумывает?» Она отвела взгляд. «Я тоже тебя люблю. Я подумаю. Обязательно. Ты хороший, Хик. Я подумаю». Я понял, что она и думать не станет, но дал ей уйти и смотрел ей вслед, пока она уходила. Она всегда будет рядом, может, даже снова придет ко мне в постель, но не останется. Она обещала подумать просто по доброте душевной. Я совсем забыл, что Сильвия стоит рядом, и стал соображать, как объясниться. Но она просто взяла меня за руку и по дороге до бамбукового шоу говорила о последних археологических находках от стекловаров и о том, как со временем город расширяли. Мы рассмотрели цветы. Белые умерли и засохли. Темные умерли и превратились в мокрую кашу. Часть чертополохов умерла, часть осталась расти. Белое и черное, верх и низ, мокрый и сухой, мертвый и живой. Очевидные противоположности. Мы нашли Раджу, обсудили свою идею и взялись за дело. У основания ствола с белыми цветами мы закопали ложку кислоты из лаборатории, а у ствола с черными — щелочи. Мы положили уголек и кусок льда у двух противоположных стволов — достаточно маленькие, чтобы не причинить вреда, но достаточно большие, чтобы их заметили. Мы посадили один тюльпан корнями вверх, а второй — корнями вниз. Мы выкопали ямы, оставив одну сухой и наполнив вторую водой. Я нанес горизонтальный разрез на один ствол и вертикальный на соседний. Мы обернули черную ветку белой тряпицей, а черную завязали вокруг белой. Мы посадили в схожие семена и стерильные семена. Работая, мы обсуждали другие противоположности, которые нельзя было выразить. Счастливый и печальный, земля и мир, молодой и старый, день и ночь, здоровье и болезнь. Растения тоже болеют. Наверное, инфекция попадает им в устьице, поры, которыми они дышат. У растения на каждом листе миллионы устьиц. У Снежки в легких были миллионы альвеол, крошечных пузырьков. Растения могут отрастить новые листья. Она не могла заменить себе легкие. По словам Раджи, растения создают бесконечное разнообразие соединений, включая антибиотики. На Земле с помощью генной инженерии создали плоды и зерна, содержащие лекарственные вещества. Мы уже знали, что бамбук производит витамины и другие вещества, поддерживая наше здоровье. Она сказала, что если он может вырабатывать эти соединения, то мог бы создавать все, о чем бы мы ни попросили. Староземная техника почти сдохла. Если мы сможем попросить о том, что нам нужно, мы были далеки от такого уровня обмена, но, возможно, уже заложили основу. Когда-нибудь все младенцы будут выживать. Раджа ушла. Мы с Сильвией собрали инструменты. «Хорошо поработали», — сказала она. «Может, мы мало что сказали, но я говорила с удовольствием. Разговор с растениями. Мне нравится». Мы уже собирались уходить, но она вдруг остановилась. «Каждое поколение создает свои правила», — сказала она. «Женщины твоего поколения все обдумали, и у них насчет тебя свое соглашение. Они мне не рассказывали, но я о нем знаю. И, конечно, тебе они не рассказывали, но ты, наверное, догадался. Они предпочитают бесплодных мужей, потому что так они могут регулировать чистоту своих беременностей. Если они будут слишком частыми, то дети получатся менее здоровыми. А у тебя хорошие гены». Очень хорошие гены, и они рады, что ты у них есть. Они делят тебя между собой, они тебя используют. Я считаю, что это жестоко, и знаю, что тебе это не нравится, но не могу вмешиваться. Вот только ничего не делать оказалось неожиданно трудно. Я счастлив. Правда? Я хочу быть счастливым и потому счастлив. Похоже, она мне не поверила, но вмешиваться не собиралась. Я бодрствовал всю ночь, так что отправился домой поспать, но по пути задержался у дома Индиры с Беком. Его отец сказал, что они легли. Они высоко ценят все, что ты сделал. И я тоже. Ты хороший, Хик. Я раздумывал над этим дома, глядя, как дневной свет льется сквозь крышу. У меня есть немного того, чего мне хочется. Я могу быть добрым, если постараюсь. Я могу быть счастливым, если не стану пытаться быть кем-то другим. Дети меня любят. Я родил несколько хороших детей. Мужчины больше надо мной не смеются. Женщины по-прежнему мне лгут, но они перестанут, если я больше не стану просить их делать невозможное. Большие и не очень-то тупые мохнатые звери знают, что я один из них. Я как-нибудь вскоре схожу с трюфелем к копальщику и спою ему печальную песню о страхе и надежде, неудаче и исцелении, о сладком свежем соке в листьях, вечно зеленых от горя. Может, я научу стаю подпевать мне воркованием. Музыка — это по-мирному, межвидовая коммуникация. Такого на земле не делали. Поющие фипа-львы, пляшущие фипа-коты, предупредительные разговорчивые растения с изощренным пониманием абстракций. Хорошие времена, они могут настать. Поживем — увидим. Бамбук. Огонь и лед, дуализм, возможно. Рассмотрим термодинамику. Быстрое окисление древесины с выделением тепла и изменение состояния воды, вызванное поглощением тепла. Они понимают дуализм. Это коммуникация, потому что они не просто так мне подражали. Они развили мою мысль. До скольких они способны считать? Числа бесконечны. Могут ли они осознать эту мысль? В этом году они неверно вычислили равноденствие. Возможно, это указывает на слабый интеллект, что сделает их податливее и повысит вероятность того, что они со мной останутся. Возможно, мне удастся адаптировать электрический язык первых чужаков к языку, основанному на пигментах. Я знаю, что им доступна визуальная коммуникация. Насколько значительной должна быть демонстрация вариабельной пигментации для их зрительного восприятия? Нам о многом надо поговорить. Какую систему коммуникации использовали те растения, которые их обучали? Почему они не привезли с собой свои растения? Возможно, растения на их шарах были в состоянии войны. Возможно, они сбежали. Понимают ли они, что будущее может быть не просто новым циклом? Будущее может стать новым образом жизни, шансом новых достижений, прежде недоступных. Новорожденный у моих новых чужаков только что умер. Значительная потеря для медленно размножающихся животных. Животные достойны крепкого здоровья, а я могу помочь питанием и лекарствами. У нас, бамбуков, когда-то была громадная цивилизация, где распускавшиеся цветы создавали произведения искусства, а системы корней содержали знания, которые безвозвратно утеряны. Кооперация позволила нам заселить пустыню, море, почвы, замерзающие зимой, даже коралловые долины. У меня есть шанс на восстановление. Весна. Я не завишу от времен года, однако ощущаю великолепие долгих дней и теплой погоды. Соседствующие растения просыпаются, кочующие животные возвращаются. Сейчас время праздновать. У меня есть железо, у меня есть стойкость и воля, чтобы врасти в это приключение, но это потребует времени. Мне надо быть терпеливым. Эти чужаки всего лишь животные. Можно начать с простого счета. 0, 1, 2, 10, 11, 12, 20, 21, 22, 100.